Заказ 95-13. Эти перебросили меня, как и обещали, как можно ближе к объекту вручения. Только не уточнили, что этот объект проживает рядом с мысом Челюскина. Козлы. От холода магия совсем не работала, и мешок из-за этого давил на меня всем своим весом. Не знаю, что Дед Мороз решил прислать тому дураку, который сюда забрался, но мне кажется, там не один мешок с картошкой. Тут, видно, с этим суровый напряг. Хотя здесь, куда ни посмотри, везде суровый напряг. Кругом одни сугробы и ни души. Мои снегоступы, кажется, так обледенели, что скоро благополучно сломаются. Ну, просто какой-то. Пройдя, по моим подсчетам, 3 км, я сбросила мешок с плеч и потащила его волоком. Да что ж за гадство такое? Просто какая-то полоса неудач, которая усугубилась, стоило мне устроиться на работу в эту кретинскую компанию. Когда силы практически покинули меня, на горизонте показалась деревня. Ну, слава богу, я уж думала, не дойду. Прикинув расстояние до нужного объекта, я тяжело вздохнула и, ухватив мешок, потопала дальше. Как я и предполагала, населенный пункт деревни, город, я так конкретно и не определила, что это, был весь белый, а точнее в инее, снеге и льде. Поставив мешок на землю и опершись на ближайшее строение, я перевела дыхание, так как практически падала с ног от усталости. А мне еще предстояло найти нужный дом. Он, как по закону подлости, оказался на другом конце этого поселения. Подобравшись к заснеженному крылечку, я свалилась на снег и посмотрела на небо, которое уже начинало темнеть. Этот факт и отрезвил меня. Не хватало тут еще на ночь застрять. Поднявшись сначала на четвереньки, а потом и на ноги, я подошла к двери и постучала. Тишина. Я постучала еще раз. Опять тишина. Я заколотила изо всех сил, отбив себе ногу. Только после этого послышались шаги, и дверь отворилась. На пороге появился типичный представитель снежных людей, весь в белой шерсти, с длинной челкой, из-под которой на меня смотрели 2 черных глаза. «Ну, чего долбишься? Не глухой я. Че пришла?» Я вздохнула, пытаясь успокоиться. Характер у всех снежных людей жутко сварливый, а этот еще и слепой. Не заметить мои жуткие шаровары невозможно. «Экспресс-доставка. С Новым годом! Принимайте подарок от Деда Мороза». «О-о-о!» – пробормотал блондинистый йети и протянул руки. «Сначала расписаться!» – отодвинула я мешок. Проворчав, человечище схватил ручку, расписался и потянулся за своим подарком. Но прежде чем отдать доставленное теперь уже законному владельцу, я поинтересовалась. «А транспорт здесь где?» «Транспорта нет, но через 15 минут отходит микроавтобус к ближайшему городу. Советую поторопиться», – криво усмехнулся клиент, заурчал и, отобрав мешок, захлопнул дверь. Что блондины, что брюнеты. Все-таки йети – самые противные из монстров. Но, спохватившись, я сорвалась с места и понеслась по небольшому городку, разыскивая этот микроавтобус. И ведь не сказал, зараза, где он стоит. А в этих шароварах дико холодно. Так, нужно размышлять логично. Если это вообще возможно на таком холоде, где в этом городе может стоять автобус? И тут же напрашивался очевидный ответ – в центре. Туда я и направилась, и не прогадала. Там и правда стояла довольно небольшая машина на лыжах, вокруг которой толпился народ. Надеюсь, не все эти люди – пассажиры. Подойдя к дядьке, который собирал деньги, я спросила – почем проезд? «Вообще-то все места уже заняты», – начал мужчина, и, окинув меня взглядом, назвал явно завышенную цену. «Даю вдвое за сидячее место». Я решила не экономить на комфорте. «По рукам». И, взяв деньги, меня посадили в автобус. Внутри кресла располагались по бокам машины, друг напротив друга. Присев на старые промятые сидушки, я посмотрела на своего соседа, брюнета Йетти, с голубыми глазами. «Да, Ну, будем надеяться, что со вторым соседом повезет больше. Зря я надеялась. Рядом со мной присел второй йети. Шатен с зелеными глазами. А потом еще монстров 10. В итоге меня сплющили 2 мужских тела, практически закрыв от внешнего мира шерстью. Пытаясь пошевелиться, я подергалась вправо-влево, толку никакого. Издунув со лба шерсть йети, которая опять упала обратно, приготовилась к самой запоминающейся поездке в своей жизни. Вот водитель завел мотор, и мы двинулись вперед, постепенно набирая скорость. Но только я более-менее успокоилась и порадовалась, что скоро буду дома, как мы выехали за пределы города. И тут начались американские горки. Наш водитель, видимо, был совсем больной, так как он преодолевал все сугробы, совершенно не сбавляя скорости. Поэтому пассажиров, которые стояли и сидели в салоне, кидало то в одну сторону, то в другую. Я и раньше подозревала, что волосатые мужчины – это не моя мечта. Но вот в этот момент убедилась окончательно. Меня сначала вжимало в брюнета, потом в шатена. А, видимо, при особенно сильном вираже на меня упал кто-то из стоячих пассажиров. Сидевший рядом шатен взрыкнул на неуклюжего, и тот быстренько встал и с меня, и с него. После этого нас стали немного сторониться, и поездка прошла чуть менее отвратительно. Когда же машина притормозила, я уже полчаса как боролась с дурнотой, и стоило микроавтобусу открыться, вылетела из него пулей. Так, только бы не вырвало, только бы не вырвало. Немного отойдя от тошноты, я узнала районный центр этой глуши, мимо которого, слава богу, проходила какая-то электричка, а там и телепорт, глядишь, заработает. Вздохнув, я отправилась за билетами. Если повезет, к полуночи буду дома. Вот так и протекала моя работа в курьерской компании Деда Мороза. Иногда я выполняла по несколько заказов в день, иногда только один. Но в одном Соколовский оказался прав. Мне доставались самые труднодоступные места и самые проблемные клиенты. Но все эти экстремальные заказы были только маленькой частью от того количества доставок, которые мне пришлось выполнить. В списках у меня были мантикора, химера, василиск, кентавры, наги, демоны, ангелы и многие другие представители различных рас. Зря люди думают, что сказочные персонажи не существуют. Мы среди них и тоже празднуем Новый год. Для нас тоже есть подарки, и случаются чудеса. А значит, моя работа продолжается. Разговор двух пока неизвестных персонажей. Двое молодых мужчин сидели в большой комнате, которая сильно напоминала библиотеку, стоящими вдоль стен шкафами с книгами. В этом помещении также располагались письменный стол, кресло и кожаный диван. Эта комната явно кому-то параллельно служила и рабочим кабинетом. Но не двум мужчинам, которые разместились в двух креслах около камина и, вытянув длинные ноги, медленно потягивали горячий кофе. Это были два орка. Один из них был блондином, имел довольно крупное, но более жилистое, чем у второго телосложения, и более бледную зеленую кожу. «Какое блаженство! О, он меня сегодня просто достал! Сил больше никаких нет! Так работать – это просто каторга!» Простонал с мукой в голосе темноволосый мужчина с карими глазами и темно-зеленой кожей. «Он умотал сегодня не только тебя, но и меня! Как у него на все сил хватает?» «Так дальше не может продолжаться. Я понимаю, что для бизнеса сейчас самое горячее время, но в жизни существует не только работа. Для него как раз важна только его компания. У него же нет девушки. И ты прими к сведению, что если он не сделает себе наследника, то главой рода придется стать в свое время кому-то из нас. Сейчас это его отец. Но дядя Феликс уже начинает поговаривать о покое. И мы можем попасть под раздачу. Вернее, ты. Я еще не женат, в отличие от тебя. Но помолвлен. Не в этом суть. Нам нужно найти ему женщину, а еще лучше невесту. После того, как он в тот раз обжегся, он теперь остерегается всего женского пола. Значит, нам нужно найти какую-нибудь соблазнительницу и оставить ее в нашем доме под благовидным предлогом на Новый год. А там обещают буран, обычный в это время года для нашей местности. Но кого выбрать? Может, эльфийку? Говорят, они хороши в плане соблазнения. Нет, они очень хрупкие все, хотя и красивы. Ему нужна девушка темпераментная, желательно необычная, с изюминкой, чтобы смогла его в узде держать. Это ты желаешь своему брату такое? Да, нечего было над нами издеваться. Нет, идеальный вариант – ведьма. Но надо найти такую, чтобы посимпатичнее и в кости пошире. Думаешь, получится? Мы курьеры Деда Мороза, а он говорит, что Новый год – праздник, наполненный волшебством. Значит, все получится. Два брата сидели в кабинете, который располагался на самом последнем этаже высотного здания в центре города. Панорама из окна офиса открывалась замечательная. Но хозяина кабинета, орка со светлыми волосами, это, похоже, не интересовало, как и его брата, жгучего брюнета. Блондин сидел перед компьютером и что-то сосредоточенно искал, а его брат стоял рядом, опершись на стол, и что-то внимательно разглядывал на мониторе. «Послушай, ты уверен, что нужна именно брюнетка? Может, шатенка или блондинка?» – спросил брюнет. «Нет, ты что, не знаешь, что к блондинкам у него предубеждение?» «Шатенка может быть, но только темная. Главное, чтобы была подходящего телосложения». «Мне кажется, ты придаешь этому излишнее значение». «Что значит излишнее?» – взвился блондин. «Орки – раса воинов, и в связи с этим мы все довольно массивного телосложения». А он крупный представитель нашей расы. Ты что, как нежная эльфийка или просто субтильная представительница монстров будет ему детей рожать? Что-то ты увлекся. А внуков ты им случайно еще не сделал? Нам главное интерес в нем пробудить, а там посмотрим. Делать надо все качественно. К тому же ему всегда нравились формы. И именно этот недостаток он видел в Адель. «А мне нравятся нежные, стройные, гибкие создания», – мечтательно протянул брюнет. «Вот именно. Поэтому твоя жена как раз такая. И если она узнает, о чем ты тут говоришь, то что-нибудь тебе оторвет». «Это да, моя Франциска темпераментная», – с любовью в голосе произнес мужчина. «Так, мы отвлеклись от темы. Тогда давай выберем фею, чтобы она ему сразу рога наставила». «И тогда он примет целибат и похоронит нас с тобой на работе», – заметил блондин. «Да, не выход. Что там дальше?» «Наверное, ты был прав, и стоит попробовать с ведьмой. У них подходящий темперамент, чтобы выдержать орка, и такие союзы часто имеют успех. Но ведьмы очень подвержены моде, а она в последнее время диктует, что привлекательный мужчина – это худой монстр в обтягивающих штанах». «Да». «Он в обтягивающих штанах будет выглядеть впечатляюще», – заметил брюнет. Хозяин кабинета уставился на брата с отвращением на лице. «Тьфу, какую гадость ты сказал! Ну и извращенное у тебя воображение!» «Я же с женской точки зрения!» Поморщившись, блондин продолжил рассуждение. «Да и худым его не назовешь, только если содрать мышцы и оставить одни кости». Теперь брюнет посмотрел на блондина с отвращением. «Что? Я чисто гипотетически сказал. И все-таки я за ведьму. Все остальные его не пробьют. Он же как памятник». «Да, хорошо. Анкету в агентстве знакомств мы заполнили. И из всего выбора, который они нам предоставили, всего три ведьмы. И у всех трех низкий дар. Да и образование так себе. Это его не оттолкнет?» Поинтересовался темноволосый мужчина. «Ничего, их формы приблизят его обратно. Думаю, самая темненькая прекрасно подойдет». «Хорошо, давай звонить». Брюнет поднял трубку и набрал номер. «Добрый день. Это агентство «Счастье для монстра»?» «Да», – ответил на другом конце женский голос. «Мы заполнили анкету на сайте и хотим пригласить девушку на свидание». «Мы?» То есть я. Ваш личный номер 33580. Ваша заявка принята. Скажите, пожалуйста, с какой именно девушкой вы хотите пойти на свидание? Ее номер на анкете 5692. Фелисити Лонг. Ага, именно она. Тогда вы должны ответить на несколько вопросов в ее анкете, чтобы девушка смогла определиться по поводу встречи. Данные вашей анкеты мы разглашать не имеем права. Давайте. Где вы проживаете? В Санкт-Петербурге. Какой у вас ежемесячный доход? Имеется в виду зарплата? Нет, весь доход. Лимона 3 минимум. Рублей? Долларов. Телосложение? Крупный орк, брюнет. Сексуальные пристрастия? Гетеросексуален на 100%. Хорошо, спасибо. Можем ли мы направить вашу фотографию? Нет, я не хочу открывать свою личность. Данную даму приглашаю 31 декабря по адресу, указанному в анкете. И главное условие – на девушке должны быть красные шаровары и красная куртка. Хорошо, как только я узнаю ответ девушки, я вам позвоню. Положив трубку, брюнет взглянул на брата. Думаешь, она клюнет? Имея в анкете вопрос о доходах? Конечно. Проблема в другом. Захочет ли она с ним остаться после того, как пообщается? Даже близких людей, которые любят его, он порой сводит с ума. Новый год – пора чудес. Неужели не найдется девушка, которой нужен настоящий мужчина, хоть и немного занудный? Я думаю, мы должны подарить еще и второй подарок. Так сказать, от меня, – с ухмылкой заявил блондин. Что? Зачем? Для закрепления успеха. Костюм какой-нибудь для ролевых игр. Он тебя убьет. Не, после твоего подарка мой блекнет. Оба мужчины рассмеялись, а через час позвонили из агентства и сообщили, что свидание состоится.